Глава 8, из которой можно узнать о Хане-бассейне, Луне и дальнейшей судьбе мастеров. Жаркий сухой ветер, который гонял по пустыне колючие шары сухой травы и наметал песчаные валы около покинутых колодцев, только долетев до середины пустыни, мог услышать, подхватить и разнести звуки человеческих голосов. Только здесь сохранились дома, жалкие, слепленные из глины, и чахлая зелень, все, что осталось от некогда богатого города. Среди домов и сохнущих на корню садов поднимались дворцовые стены. Второй месяц при дворе хана Бассейна никому не было покоя. «Ничего не известно, никто не объявился», — спрашивали друг друга бездельники. Второй месяц с высокой башни, сменяясь каждый час, глашатые выкрикивали: «Бездельники и дети бездельников! Кто придумает, как без труда и затраты времени сделать имя нашего хана бессмертным, получит 1000 верблюдов и туфлю с ханской ноги! Торопитесь, бездельники и дети бездельников!» Хан гневался. Мрачный он сидел по-совиному сгорбясь на подушках и ждал. Никто не являлся, а прославиться ему было необходимо. Деды и прадеды хана воевали. У него не было армии. Деды и прадеды строили города, у него не было рабочих. Во дворцах дедов и прадедов трудились золотых дел мастера, и звездочеты прибавляли к 1000 звезд новые 1000. Во дворце хана никто не умел держать резец и не мог сосчитать до 9. Сегодня хан поставил у дверей своего любимого визиря Рахат-Лукума смотреть, не ведут ли выдумщика. «Ведут, ведут!» — закричал, наконец, Рахат-Лукум. В зал ввели почерневших от солнца и совершенно обессилевших мастеров и их спутника. Без еды, страдая от жажды, они шли 8 дней по следам похитителей, пока не повстречали бездельников бассейна. — Что придумали эти люди? — нетерпеливо спросил хан. — О, могущественнейший из ханов! Они не придумали ничего! — упав ниц, доложили бездельники. — Зачем же они здесь? — О, тень полудня! Эти люди вместо того, чтобы наслаждаться прохладой стен, путешествовали через пустыню, испытывая муки жажды и голода! — забормотал, стуча лбом о пол один из бездельников. — Смотрите, как они измучены, как стерты их ноги и как ввалились их глаза! — удивлялись придворные. — Они просят накормить и напоить их, а потом вновь собираются идти через пустыню! — доложил второй бездельник. — Это очень странно, о великий хан! — шепнул Рахат-Лукум. — Эти люди не бездельники, они стремились к тайной цели, нельзя отпускать их! Хан зевнул и сказал Рахат-Лукуму что-то на ухо. — Неподвижнейший из неподвижных повелел удовлетворить просьбу несчастных, — объявил тот. — Они будут пить, есть и жить во дворцовой башне, жить до тех пор, пока хан не решит, чем он еще может им помочь. А решит он это после того, как прославит свое имя. Путешественникам не дали сказать ни слова, подхватили под руки и потащили из дворца. Так мастера и Негугу оказались в каменной башне. Башня была без окон, а сверху накрыта огромной деревянной крышкой. Потянулись томительные дни. Часами шагали пленники взад-вперед от стены к стене, страдая от нетерпения и злости, и слушая, как вопят наверху глашатые: «Бездельники, дети бездельников! Кто придумает, как без труда и затраты времени сделать имя нашего хана бессмертным, получит 1000 верблюдов и туфлю с ханской ноги! Торопитесь, бездельники и дети бездельников!» Был вечер. Мастер Гак и Негугу уже спали, когда их разбудил неожиданный стук. Это Буртик барабанил изо всех сил кулаком в стену. — Поосторожнее, — пробормотал Гак. — Что с тобой? Решил пробить ее кулаком? «Стены здесь толщиной в два копья», — печально отозвался Негугу. Но Буртик не слушал их. «В чем дело?» — раздался, наконец, сверху голос стражника. «Немедленно отведите нас к хану!» — крикнул мастер. «Я знаю, как прославить его имя!» «Вот так раз!» — удивился Гак. «Я было решил, что ты и в самом деле придумал что-то дельное. Зачем тебе бессмертие этого болвана?» «Мне нужны верблюды!» — тихо ответил ему товарищ. Весь дворец уже знал новость. Прошло немало времени, и зал, в котором сидел поднятый с постели хан, наполнился бездельниками. «Приблизься!» — кивнул Рахат Луку мастеру. «Хан разрешает тебе говорить!» «Я слышал, великий хан, что ты хочешь сделать свое имя бессмертным!» — начал Буртик. «Говори скорее, что ты придумал!» — прервал его хан. —